Она напомнила ему, что надо постричься. Он слегка оброс, на затылке волосы не мешает подровнять. Фрэнку не надо было напоминать. Он съездит к Ларри, пострижется, а также сделает массаж. Он собирался надеть свой лучший костюм и новую рубашку. Если Морин Берри соизволит взглянуть в его сторону, она не будет разочарована тем, что увидит. Потому-то он и жене сказал принарядиться. При полном параде Рената выглядела очень недурно. Морин Берри не сможет сказать, что человек, которого она отвергла, женился на бесцветной мышке с деньгами. В Лондоне отцу Хёрли было где остановиться. Он всегда говорил, что это место — нечто среднее между шикарным отелем и мужским клубом. В действительности же это был монастырь. Ныне уже маленькая, скромная обитель. Большая часть комнат в здании сдавалась под офисные помещения. Когда-то это были гостиные с высокими потолками и полированными столами, на которых лежали номера ежегодника «Миссионер». После дня, проведенного в большом шумном городе, эта обитель казалась настоящим оазисом. За утро отец Хёрли несколько переутомился, и приятно было сознавать, что здесь тебя ждет покой и отдых. Патроном здесь был его друг Дэниел Хейс, человек с прекрасными манерами, умевший, казалось, понимать многие вещи без слов. Когда прошлым вечером он справился у отца Хёрли о его племяннике, то сразу понял, что лучше впредь этого пункта не касаться. Непринужденно, с отточенной долгими годами ловкостью дипломата, отец Хёрли перевел разговор на другую тему. Еще отец Хейс понял, что у его старого друга Джеймса Хёрли отчего-то неспокойно на душе из-за серебряной свадьбы, на которой ему предстояло присутствовать. «С тобой я могу поделиться, Дэниел, ты их не знаешь». Это была очаровательная молодая пара. Она — настоящий продукт фешенебельного Дублина. Он — деревенщина из Западной Ирландии, без гроша за душой, но добрый малый. Обыкновенная история. Она беременна, я знаком с ее семьей. И не могу ли я обвенчать их мгновение ока? И ты обвенчал? Естественно. Чем еще мы занимались в те времена? Покрывали грех, заметали следы, торопились уладить неприятности. И что? Не получилось? Они ведь до сих пор вместе. Знаю, Дэниел, просто что-то там не так. Во-первых, ребенка не было. Что? Нет. Потом у них были дети, трое, но тогда нет. Они как бы играли в женитьбу, будто актеры на сцене. Думаю, многие делают точно так же. Согласен, и в каком-то смысле мы с тобой тоже играем в священников. Но, понимаешь, у меня такое ощущение, что все это не настоящее, подделка. И сейчас Дейдра прислала мне приглашение. Будто ей нужно что-то доказать людям. Что именно? Боже, откуда мне знать? Наверное, что у них нормальная семья. Может быть, они просто очень несчастны, — предположил Дэниел Хейс. Как многие и многие. Люди, вступая в брак, тешат себя нелепыми надеждами. Лично мне обет безбрачия никогда не казался таким уж тяжким. Мне тоже, — согласился отец Хёрли, — лицо его было печально. Но когда брак счастливый, то прекраснее этого, наверное, ничего нет на свете. Это настоящая подлинная дружба. Когда ты можешь другому человеку доверить всю свою жизнь. Нам с тобой это неведомо, Джеймс. Да, правда. Отец Хёрли все еще пребывал в унынии. Зато твоя сестра знает, что это такое, так ведь? Помню, ты говорил, что она вышла за очень хорошего человека, и они понимают друг друга с полуслова, будто между ними какая-то телепатия. Да, но в жизни им нелегко пришлось. Пусть так, — перебил отец Хейс. Но мы ведь не об этом говорим, а только о том, что бывает такое взаимопонимание. Без сомнения, это поддерживало их в трудные времена.